Алекс Нагорный, Юрий Москаленко. Серия «Не в магии счастье». Книга восьмая. Берсерк забытого клана. Холод и тьма порубежья. Пролог. Планы мести ее сиятельства Потемкиной. Графиня Потемкина не зря являлась самой яркой представительницей своей, безусловно, великой династии. Помимо незаурядного ума, она обладала умопомрачительной красотой, делающей из девушки предмет вожделения и неукротимой страсти почти для каждого мужчины. Встретив ее однажды и хотя бы немного пообщавшись, вельможи уже не могли просто так вычеркнуть Полину Николаевну из своей памяти. Причем такой результат наблюдался не только у молодых аристократов, но и у дворян более зрелого возраста. Даже будучи ограниченными брачными узами, господа не лишали себя возможности проявить внимание к молодой графине в надежде обрести удачу. Естественно, что абсолютно все слышали о ее коварстве и присвоенном графине прозвище «Ведьма Нессы» в деловых кругах. Однако ничего не могли с собой сделать. Но никак не удавалось господам сопоставить симпатичное личико, полное детской наивности, и ладную фигурку хрупкой девушки со звериной хваткой, злопамятством и бескомпромиссностью в принятии решений. А о более смелых слухах, связанных с ее избыточным давлением на своих деловых партнеров, ее поклонники просто забывали, будучи под властью ее чар. Графиня без каких-либо ограничений пользовалась своим даром и умело манипулировала знатными аристократами в угоду себе и своим делам. Полина Николаевна быстро освоила приемы использования громких титулов и связей своих почитателей, а особенно их высоких статусов при дворе императора, если у господ ничего больше не было, кроме этого. Стоит отметить, что личные сбережения уважаемых вельмож ее не интересовали. Интерес ее находился в совсем другом русле. Например, в области военных разработок и их реализации в империи, через заключение выгодных контрактов и поставок для нужд армии. И не только в империи, ведь династия Потемкиных испокон веков содержала оружейные мануфактуры и делала на этом свои миллионные доходы. Направляясь из городской резиденции в свое загородное имение, ее бричке пришлось миновать площадь Трех Фонтанов и далее следовать по той самой улице, где располагалась знаменитая антикварная лавка. Единственная в своем роде из-за необъяснимых слухов, витающих о ней в Ставрополе на Волге и даже за его пределами. Кроме того, там живет тот самый молодой князь из рода Рюриков, не клюнувший на ее обольщение. Наглец и самоуверенный тип, отвергший выгодное предложение Полины Николаевны и грубо обошедшийся с ее помощниками на балу. Да и на письмо он не удосужился ответить. На то самое, с извинениями и приглашением на ужин, которое графиня послала ему нарочным уже следующим же утром. «Егор Дмитриевич», — Полина Николаевна обратилась к своему верному поверенному, — «велите вознице остановиться вон у того входа». Молодая графиня указала на антикварную лавку, вынув руку из соболей и муфты. Утро началось ранними заморозками, и посему она укрыла свои ухоженные руки от холода, несмотря на то, что погода уже ощутимо улучшилась. «Все непременно, ваше сиятельство», — моментально среагировал серьезный мужчина, сидящий по правую руку от своей госпожи. Он подался вперед и постучал возницу по плечу своей тростью. «Господин?» — тот отвлекся от управления. «Игнат, давай-ка, милок, правь вон к той лавке», — обратился он к обернувшемуся молодому парню и указал на парадный вход дома антиквара. Возница моментально исполнил указание и остановил бричку у дверей лавки, а поверенный вылез из нее первым и открыл небольшую дверку. «Полина Николаевна, прошу вас!» Егор Дмитриевич Резник подал госпоже руку. «Благодарю», — мило улыбнулась она. Графиня воспользовалась услугой своего поверенного и сошла с транспорта, опершись на поданную руку и придержав полы своего плаща. «Ваше сиятельство, вас сопроводить?» — поинтересовался поверенный, видя, как госпожа сделала первый шаг к входу. «А, нет, право не стоит», — вежливо отказала Потемкина. «Я сама посещу это заведение, а вы останьтесь и проследите, чтобы мне не помешали другие посетители», — добавила знатная девушка и потянула за ручку. Резник поклонился и не стал задавать ненужных вопросов, не имея привычки спорить с графиней Потемкиной. Он лишь проводил взглядом свою госпожу, исчезнувшую за дверями лавки Артура. Полина Николаевна вошла, и ее осыпал искрящийся дождик, сопровождаемый переливом тихой приятной мелодии, и ей сразу бросился в глаза большой ассортимент раритетных и достаточно редких экспонатов и прилавок с хозяином. Следуя уважительному поведению, девушка начала ознакомление с некоторыми из представленных безделушек и аккуратно уделила внимание мужчине. Лет ему немногим выше среднего, утонченные манеры джентльмена бросились ей в глаза. Безукоризненная одежда, прекрасные камни в запонках рубашки и бабочка с золотой булавкой в качестве дополнения. Все вместе вызывало только положительные ассоциации. Господин протирал какую-то вещицу, иногда поглядывая на гостью, но не решаясь первым заговорить с дамой, предоставив леди сначала ознакомиться с его вотчиной. Исполнив ритуал осмотра торгового зала и его товара, Полина Николаевна приблизилась к прилавку. «Извините, как я могу к вам обращаться?» — задала она первый вопрос. Мужчина отложил какую-то статуэтку, элегантным движением достал пенсне из кармашка жилетки. «Госпожа может называть меня господином Артуром», — чуть поклонился хозяину. «С кем имею честь разговаривать?» Надев пенсне на переносицу, он приподнял бровь. «Графиня Потемкина». Она протянула руку и дождалась ее легкого касания губами. «Полина Николаевна», — добавила она. «Очень приятно видеть вас у себя», — галантно ответил хозяин и отпустил ее руку. «Вас что-то конкретно интересует? Или я обязан другому поводу для вашего визита?» — добавил Артур и замер, с невозмутимым видом ожидая ответа. Графиня вдруг поняла, что ее чары бессильны с этим господином, так как большинство мужчин по-иному на нее реагировали. Какой-то холодный интерес исходит от хозяина, и ничего больше. Ни попыток произвести впечатление, ни восхищенных взглядов. «Да, вы правы», — начала она пояснение обстоятельств своего посещения. «Не интерес к старине привел меня к вам, а другая оказия». «Скажите, уважаемый господин Артур, не у вас ли снимал апартаменты некий молодой аристократ по имени Феликс?» Поинтересовалась графиня, специально упустив полное имя и титулы интересующего ее человека. «Вы правы», — поклонился Артур. «А как я могу его увидеть?» — перешла к главному Потемкина. «Я поясню», — добавила она, увидев тень удивления в чертах лица хозяина. «Буду признателен, только если это не затрагивает вопросов, находящихся не в моей компетенции», — произнес Артур. Он отложил белоснежную салфетку и изобразил полную концентрацию внимания на словах молодой графини. «Нет, ну что вы, ничего такого!» Графиня сыграла искреннее отрицание. «Дело в пустяке. Не далее, как 3 дня ранее, я посылала нарочного с посланием к господину Феликсу, а ответа не дождалась. Но вы не подумайте, ничего дурного, я прибыла сюда случайно». Поспешила она избавить хозяина от дум и необоснованных догадок. «И раз уж я проезжала мимо, то решила проверить. Может быть, мой нарочный перепутал и доставил послание не тому адресату, которому оно было написано?» «Как? А вы разве не знаете?» Очень искренне изумился Артур и даже чуть отстранился. «А его же призвали в армию». «Да-да, в армию», — озадачил он графиню. «И как раз 3 днями ранее господин Феликс убыл из Ставрополя. Сборы были скорыми, ведь с призывными предписаниями шутки плохи», — добавил он и застыл в печальном образе извиняющегося человека. «Мне искренне жаль, а ваше послание — вот оно». Он протянул ей руку с письмом, как по волшебству, вынутым из-под прилавка. «Примите, ведь тайна переписки...» Он отразил понимание в мимике. «Да-да». Потемкина забрала конверт и спрятала его в муфту, которую так и держала в руках. «Я вам очень признательна и спасибо, что развеяли мои сомнения насчет господина Феликса. Ведь получается, что у него не было возможности ответить». Покачала она головой, изображая расстройство от полученной информации об отъезде. «Жаль, очень жаль». Но в душе у графини зрели мысли иного характера. «Я могу быть еще чем-нибудь полезен, госпоже?» Артур выпрямился. «Нет-нет», — поклонилась графиня и вновь протянула руку хозяину в знак прощания. Артур исполнил ритуал с прикосновением губ и поклонился в ответ. «Ну что же, господин Артур», — вздохнула графиня, будучи в образе чуть расстроенной девушки. «Я была рада знакомству с вами. До свидания». «Взаимно, госпожа. Всегда рад вас видеть у себя». Гостья еще раз улыбнулась ему, прекрасно владея эмоциями и мимикой, которая не поменялась. И, не намереваясь задерживаться, графиня спешно покинула лавку. Быстрым шагом дойдя до брички, она воспользовалась помощью любезного поверенного и разместилась на диванчике. Только тут по ее милому личику промелькнула тень злорадства, которая преображала Потемкину до неузнаваемости. Однако она моментально взяла себя в руки и огляделась, ища на улице нечаянных свидетелей ее мимолетного преображения, и успокоилась, никого не заметив. «Куда сейчас, Полина Николаевна?» — спросил резник, заняв место рядом со своей госпожой. «В поместье?» — уточнил поверенный. Графиня ухмыльнулась своим мыслям и выдержала задумчивую паузу, определяясь с изменением своего сегодняшнего распорядка. «Нет, дорогой мой Егор Дмитриевич», — графиня Потемкина откинулась на спинку диванчика в бричке. «Давайте заглянем в городскую управу», — указала она направление. «Кстати, а кто там сейчас представляет армейских? Кто из столицы пожаловал и заведует выдачей призывных предписаний?» — поинтересовалась графиня. Поверенный удивился такому вопросу от своей госпожи, но переспрашивать или уточнять причину возникшего интереса он не решился. «Яков Иванович, граф Старицкий», — дал он ответ, обрадовав графиню Потемкину своей осведомленностью о жизни города. «Ваш старый знакомый, между прочим, полковник из интендантского управления имперской армии», — добавил резник, видя, как графиня наморщила лоб, пытаясь припомнить названного. Она поняла, о ком идет речь, и лицо ее просияло. «Великолепно! Я думаю, что он обрадуется визиту своей старой знакомой, пожаловавшей даже без предварительного уведомления», — кивнула графиня и улыбнулась поверенному в делах. «Едем, да поскорее, голубчик», — добавила она, повысив голос, — чтобы ее услышал Игнат. Молодой возница хлестнул лошадок, и бричка шустро помчалась в сторону городской управы, где разместился штаб по призыву запасников и магов-вольников, имевших боевой опыт. Распугивая горожан, как праздно шатающихся, так и спешащих по неотложным делам, в столь ранний час бричка графини благополучно миновала площадь 3 фонтанов и остановилась у особняка городской управы города Ставрополя на Волге. Егор Дмитриевич Резник помог своей госпоже покинуть транспорт и почтительно замер, ожидая дальнейших распоряжений. В этот раз он не решился отвлечь задумавшуюся графиню Потемкину своими наводящими вопросами. Он прекрасно изучил ее характер со всеми привычками, посему от него не ускользнула некоторая раздражительность графини. Основываясь на своих наблюдениях, поверенный пришел к единственно правильному выводу. Не нужно сейчас отвлекать Полину Николаевну. Госпожа сама доведет до него необходимую информацию. Графиня Потемкина остановилась у двери, открытой любезным работником управы, и обернулась к своему верному поверенному. «Подождите меня здесь, Егор Дмитриевич», — не разочаровала она его предположений. «Но через минут 15, а может и 20, я попрошу вас зайти и доложиться о важной встрече, ожидающей меня». Графиня проинструктировала поверенного. «Припоминая слова охотливости Якова Ивановича, я могу надолго задержаться у полковника, а мне этого вовсе не хочется делать», — добавила она и вошла внутрь особняка. Призывной бомб уже спал, и посетителей оказалось совсем мало. Да и ранний час повлиял на количество граждан, страждущих до встречи с отцами города. Поэтому можно сказать, что их практически не было. Графиня прошла к скучающему клерку, сидящему за столиком и исполняющему обязанности регистратора посетителей. Оторвавшись от заполнения журнала и подняв глаза на молодую девушку в дорогом одеянии, служащий управы приосанился и изобразил полное внимание к возможной проблеме посетительницы. Он бегло осмотрел себя на предмет неряшества, прежде чем обратиться к даме. «Чем я могу помочь, госпожа?» — учтиво поинтересовался клерк и встал со стула. Сделал он это шумно и чуть неуклюже, едва не опрокинув чернильницу. «Что ни говори, а Потемкина всегда производила впечатление». Реакция у мужчин была для нее предсказуема. Однако она все еще хорошо помнит реакцию молодого князя, в корне отличавшуюся от реакции служащего. Тот юнец просто проигнорировал ее неотразимую красоту или же сделал вид. «Извините меня за мою неуклюжесть», — стушевался клерк. «Итак...» Он застыл, ожидая пояснения цели визита. Графиня улыбнулась служащему, придав его лицу еще больше краски. «Скажите, любезный, не убыл ли в столицу Яков Иванович Старицкий?» — спросила графиня, не переставая очаровывать клерка улыбкой. «Никак нет!» — еще больше выпрямился служащий. «Его сиятельство на месте! Прибыли с позаранку, впрочем, как и всегда!» — доложил он, стараясь походить на военного и очень нужного человека в управе Ставрополя. — Если вас не затруднит, то доложите его сиятельству полковнику, что графиня Потемкина Полина Николаевна просит аудиенции. Источая вежливость, попросила девушка клерка, подыгрывая его желанию казаться значимым. «Надеюсь, что вас это не затруднит и не сильно отвлечет от работы», — добавила она. Клерк ударил по звонку на столе, и около него оказался совсем молодой помощник, появившийся из дверей крохотного кабинета. «Побудь тут», — обратился к нему служащий. «Я покамест доложу его светлости о посетителе». Отдал он указание и перевел взгляд на графиню. «Сей момент, госпожа, сей момент». Он быстрым шагом пересек холл и исчез за дверьми приемной кабинета, выделенного для работы графу Старицкому. Через пару минут он появился вновь и занял место за своим столом, также стоя и с нескрываемым почтением глядя на графиню Потемкину. Просто Яков Иванович редко сам принимал кого-нибудь, перепоручив всю работу подчиненным, сопровождавшим его в командировке. «Госпожа!» — он поклонился. «Господин полковник с радостью примет вас!» — доложил он результат своего доклада и кивнул помощнику. Тот моментально все понял. «Прошу вас, госпожа!» — он поклонился. «Извольте, я провожу!» Потемкина проследовала за молодым пареньком и вошла в приемную, где ее встретил сам хозяин и его секретарь в чине поручика. Оба представителя командования замерли по стойке смирно, ожидая молодую графиню, а когда та вошла, то на их лицах отразилась искренняя радость от встречи. Девушка сразу протянула руку полковнику, поспешившему встречать гостю. — Рад, очень рад видеть вас, Полина Николаевна! Он прикоснулся губами к ее руке. — Позвольте, я сам поухаживаю за столь очаровательной гостей, уделившей внимание покорнейшему слуге вашей светлости. Он подался за спину графини, рассчитывая принять ее накидку. — Благодарю, граф. Не стала она препятствовать старицкому в его порыве. — Я сама не ожидала встретить вас. Да вот услышала, что вы откомандированы в Ставрополь, и не устояла. Избавившись от верхней одежды, она подождала, пока хозяин не откроет двери своего кабинета. — Голубчик! — обратился полковник к поручику. — Организуйте нам чаю с Полиной Николаевной и извольте проследить, чтобы нас не беспокоили. — Будет исполнено! — козырнул секретарь или адъютант. Поручик занялся исполнением, а графиня с графом прошли в кабинет, где заняли места на двух креслах около столика. Своеобразное место для непринужденного общения с гостями. — Ну-с, голубушка! — начал разговор полковник на правах хозяина. — Надеюсь, вы простите старику такое обращение. Он деланно стушевался. — Ну, конечно же! — по-свойски отмахнулась Потемкина. — Уж вам ли об этом спрашивать? — Ну и прекрасно! — Сарицкий довольно откинулся на спинку. — Как поживает ваш уважаемый папенька? — участливо поинтересовался он. — Надеюсь, не страдает стариковскими хворями, как я? — улыбнулся он. — Да перестаньте! — графиня всплеснула руками, играя смущение. «Ну какой же вы старик! Ну, право, Яков Иванович, наговаривайте на себя напраслину всяческую!» Продолжила она. «С папенькой все в порядке, и я обязательно передам ему приветствие от вас». «Так что же заставило вас покинуть столичную резиденцию и отправиться в Ставрополь?» В словах полковника прозвучали первые предпосылки к деловому разговору. «Он прекрасно осознавал, что молодая графиня просто так к нему не явится». В этот момент в дверь постучали, и после разрешения войти на пороге появился поручик, держащий поднос и чайный набор на две персоны. Хозяин с гостей подождали, пока чашки и чайник не займут места на столике, и продолжили разговор, когда двери закрылись за поручиком. «Ну, вы же знаете мои обязанности!» Графиня продолжила прерванный диалог. «Семейные дела требуют всеобъемлющего контроля, а в некоторых вопросах помощники бессильны». Голос девушки зазвучал по-деловому. «Может, я в состоянии оказать услугу графине и ее семье?» Поинтересовался хозяин, поняв, что от него ожидает именно такое предложение. Потемкина мысленно поблагодарила собеседника за ум. «А вы знаете, вполне возможно», — девушка добавила грусти в интонацию, а собеседник проявил интерес и стал серьезен. «Помните те новые карабины с наших мануфактур, которыми решено снабдить передовые части армии?» «Безусловно», — выпалил полковник. «Отличные образцы», — заверил он Потемкину, причем не кривя душой. «А что с ними не так?» «Вот я и хочу понять, что о них думают те, для кого они и предназначаются», — заинтриговала она хозяина. Граф наполнил ее чашку, гадая о продолжении и давая себе паузу, чтобы подготовиться к более четкому описанию проблемы. «Прошу вас, Полина Николаевна, поясните старику», — попросил он, сделав первый глоток. Графиня тоже пригубила ароматного напитка и отставила чашку. «Мы с папенькой поразмыслили». Она аккуратно положила ладонь на руку полковника и создала выражение просительницы. как бы нам помогло инспектирование передовых частей вместе с группой военной комиссии. Яков Иванович удивился, понимая невозможность отказа главному поставщику вооружений. «Ну, всего лишь на одну персону», — поспешил уточнить графиня. «Войдя в состав инспекции, мы смогли бы более полно отметить все плюсы и минусы, которые незамедлительно учтем. Поверьте, регулярные части только выиграют от этого», — завершила она эмоционально и замерла, ожидая ответа. Граф задумался, поднялся с кресла и прошелся по кабинету. «По большому счету, ничего нет невозможного во включении делегата от производителя в комиссию, создание которой уже запланировали в генеральном штабе. И нужно просто объяснить необходимость». А мысли Полины работали в другом направлении. Она знала о положительном решении, ведь в командовании у нее были доверенные лица, способные поддержать прошение. Так что она уже готовилась к скорой встрече с господином Феликсом, рассчитывая устроить ему прекрасную службу в переносном смысле. «Хорошо», — выдохнул полковник. «Я не вижу ничего, что может помешать ходу вашего представителя в состав военной комиссии. Думаю, что препятствий в штабе не возникнет», — задал он уточняющий вопрос тоном утверждения. «Однако пройдет какое-то время для принятия решения и исправления необходимых бумаг», — добавил он. «Ну что ж, раз уж с делами закончили, то, может быть, мы с вами пообедаем?» И снова в дверь постучали. «Войдите», — оторвался от разговора полковник. Поручик открыл дверь и вошел. «Прошу прощения, но у графини ожидает поверенный, резник Егор Дмитриевич», — доложил он. «Графиня опаздывает на важную встречу». «Ах, я совершенно забыла!» Потемкина изобразила разочарование и поднялась с кресла. Полковник незамедлительно встал, не смея оставаться сидящим в присутствии дамы. «Какая жалость! Какая жалость!» — закачал головой хозяин. «Мне тоже искренне жаль, Яков Иванович», — поддержала его графиня. «Да мы обязательно увидимся, я вам обещаю. Да и повод будет, ведь мне надлежит навестить вас и получить необходимые грамоты». На этом они быстро распрощались. Потемкина покинула особняк городской управы, и ее бричка двинулась по направлению к загородному поместью Потемкиных. «Егор Дмитриевич», — обратилась графиня к своему поверенному, «готовьтесь к скорой дальней дороге», — довольно проговорила она. «Как прикажете, ваше сиятельство», — среагировал резник и поклонился. Мысли же Полины Николаевны унеслись в далекие земли, где придется отыскать молодого князя и склонить его к сотрудничеству, используя любые методы давления.